Вы смотрите программу «Час истины». Это программа об истории, привычках, нравах, поступках людей, о добре и зле. Но не бывает истории вообще. Не бывает человека вообще. Мы постоянно сталкиваемся с конкретным, живым. Истина всегда исторична. Она раскрывается в том, как современники той или иной эпохи ее объясняли. Вот о такой истине человеческого сознания и будет свидетельствовать наша передача. Час истины он пробил. Жил человек на свете, жил как многие, и делал, что делали многие, а потом вдруг стал опасным, и его казнили. Скоро об этом пожалели, но его уже не вернешь. С таких слов может начинаться любая притча о России. Что случилось с человеком, который умел хорошо жить даже в мрачное царствование Анны Иоанновны и при любом повороте судьбы приспосабливаться, выкручиваться, интриговать, врать, воровать, лебезить, достигая своей желанной цели? Почему судьба этого человека оказалась такой трагичной, как будто он всю жизнь то и делал, что боролся за правду и за нее же пострадал? Впрочем, Кондратий Рылеев ему посвятил поэму, она пробуждала будущих декабристов к действиям против царизма. Отрубленная голова Волынского в поэме Рылеева говорит императрице Анне Иоанновне: «Что медлишь ты? Давно я жду тебя к Творцу на суд священный. Там каждый восприемлет мзду, равны там царь и раб презренный». На театральных сценах эпохи Николая I шла драма «Волынский». Художники писали картины о нем и об эпохе Анны Кровавой. Кто же он, Артемий Петрович Волынский? Герой? Жертва произвола? Или взорвавшийся чиновник, переставший быть адекватным? О странностях жизни государственных мужей в России XVIII века мы и поговорим сегодня. Опыт этот может оказаться полезным всем, кто не хочет терять головы в нашем 21 веке. У нас в гостях Игорь Владимирович Курукин. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Добрый день. Курукин Игорь Владимирович родился в 1953 году. В 1975 году окончил Московский историко-архивный институт. Профессор кафедры отечественной истории древнего мира и средних веков Российского государственного гуманитарного университета. Специализируется по истории политического развития России XVI-XVIII веков. Автор более 90 работ, в том числе монографии «Эпоха дворянских будь», «Государево-кабацкое дело», «Развилки родной истории», «Доктор исторических наук». В нашей передаче принимает участие также Никита Павлович Соколов. Здравствуйте. Добрый вечер. Соколов Никита Павлович родился в 1957 году. В 1979 окончил Московский государственный историко-архивный институт. Работал научным сотрудником в Центральном государственном архиве древних текстов и в Государственном историческом музее. В 1992 году стажировался в Уппсальском университете в Швеции. С 1988 по 1996 работал старшим преподавателем кафедры отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета. С 1996 по 2003 редактор журнала «Итоги» и еженедельного журнала. С 2003 года редактор журнала «Отечественные записки». Автор многочисленных публикаций по истории России, кандидат исторических наук. Мой первый вопрос к вам, Игорь Владимирович. Дело Артемия Петровича Волынского всколыхнуло всю Россию. И, конечно, было знаковым для эпохи Анны Иоанновны. Что случилось в 1740 году? Как произошла эта казнь довольно известного, видного чиновника Российской империи? Ну, произошло, конечно, произошло, но вот насчет всколыхнул всю Россию немножко не уверен, поскольку тогда средств массовой информации не было. Но событие было в каком-то смысле знаковым, потому как произошло-то оно 27 июня 1740 года. Это годовщина Полтавской битвы, день знаковый в послепетровской России. Именно в этот день на сытном рынке Петербурга, как было объявлено раньше, как объявляли тогда о предстоящих зрелищах подобного рода, состоялась публичная казнь человека, который был признан важным государственным преступником. Ну, как всегда, все было обставлено, эшафот, палачи, толпа, как полагается в этой ситуации. Вот. А толпа сама приходит или приглашают? В принципе, это обычно в Петровской, после Петровской время, это обставлялось так. По улицам ходили беричи. А кто они? Это полицейские солдаты, как правило, в ту эпоху, которые объявляли о предстоящих различного рода событиях или о каких-то извещениях властей. Ну, как объявление, да, о том, что, допустим, нам надо переводить время. Да, вот примерно такого рода. Так это обычно делалось. Вот. Приходить в такие места было принято заранее. Так сказать, молодой человек, допустим, середины 18 века мог занять место для барышни, потому как это, в общем, такое зрелище, которое пропустить нельзя, и это, в общем, будет интересно. Да. А что, зрелище было очень приятным, Никита Павлович? Что, это зрелище в 18 веке заключало в себе какой-то особый такой смысл, который воспринимался, ну, как смысл культурный, да? Это, безусловно, важный элемент культуры того времени, не только в России. На Гревской площади в Париже также собрались гигантские толпы смотреть на публичные казни. Это было такое стандартное средневековое развлечение и зрелище. При этом некоторые считали, что оно душеспасительное, некоторые, наоборот, полагали, что оно душепагубное. На этот счет и тогда тоже спорили. Но обычай оставался. И поэтому вот эта страшная казнь Волынского, когда им сначала урезали языки, ему и его товарищам, потом эти страшные замотанные, уже окровавленные головы клали на плаху и рубили сначала руки, а потом и головы, это все было... производилось специально медленно, с расстановкой. Но и приговор был другой, Игорь Владимирович. Что было вначале сказано о судьбе Волынского в самом приговоре первоначально? Приговор был, как полагается, зверский. Но любой приговор должен быть зверским, поскольку потом должна последовать конфирмация, и государь должен обязательно иметь возможность проявить милость. Поэтому Волынского приговорили к необычной, насколько я могу судить, и позорной казни, это посадить на кол. Дворянина и министра. Что значит посадить на кол? Это вот мы говорим сейчас вещи, которые, конечно, современный человек понять не в состоянии. Уж извините, конечно, за такую физиологическую, так сказать, заинтересованность мою, но это непонятная вещь. Это действительно буквально, значит, сажают на кол, чтобы человек разорвало, что ли? В первом варианте приговора ровно специально значилось «живьем». Посадить на кол живьем. Пока живой, да? Вот, значит, милостивая казнь на колу, это когда мертвого насаживают на кол, просто в качестве демонстрации для устрашения, чтобы никому не повадно было. А когда действительно реально казнят при помощи посажения на кол, то это действительно довольно остроточный кол, который, человек, мучаясь на нем, человек сам себя дальше насаживает. Но это быстро... Довольно длительная казнь. То есть это казнь, которая может... Некоторые люди мучились на колу сутки. Сутки, да? То есть это смотреть нельзя. Смотреть может только отрубание головы. Тогдашнее общество ровно на это избегало смотреть. Все это, так сказать, нравилось. Времена были не вегетарианские, и вкусы были не вегетарианские. Да, вот могу себе дополнить, наверное, или поспорить, не знаю как. Значит, смысл-то еще в том, что с точки зрения власти это поучительная процедура. Что тебя посадят, а ты не воруй. Вот смысл-то в таком, что вот вы должны смотреть... Поучительно для тех, кого еще не посадили, да? Естественно, для тех, кого не посадили. Которые еще не сидят, но они могут тоже оказаться на этом месте. И для тех, кто, как бы, предполагается грешить, ну, после лицезрения этой процедуры все-таки одумается. Поэтому это такая процедура очень важная в этом смысле. А для интересующихся по поводу кола был такой хороший старый фильм, польский, из жизни 17 века. Пан Володимирский. Вот там эта процедура показана очень натурально. Да. Как вел себя Артемий Петрович на следствии? Он всех предавал, он не предавал всех. Как он, вы считаете, так сказать, себя там вел? Психологически достойно? Это было довольно интересно, потому что первоначально, когда он понял, что попался, то есть, когда ему запрещен сначала приезд ко двору, потом, соответственно, его посадили под арест, потом начали допрашивать, уже в тайной канцелярии все как полагается, вот он чувствовал себя довольно уверенно. И даже бросил своим следователям что-то типа того, кончайте быстрее, ребята, ну вот, как бы нечего возиться. Вот. В принципе, он, наверное, рассчитывал, но опять мне трудно судить, естественно, так сказать, с ним интервью уже не возьмешь, но в принципе он рассчитывал на то, что он понял, что опало. Он понял, что это конец карьеры. Но что смерть он не понял. Но обычно в данную эпоху, как бы не называть ее кровожадной там и так далее, смысл был в том, что человек терял все, часто даже с конфискацией имущества. Потом следовал смертный приговор, потом прощение, человек отправлялся в дальнюю ссылку, откуда потом, по поводу очередного праздника, его могли вернуть на какую-то небольшую должность, там, вице-губернатором в Сибирь, допустим. Вот это была схема обычная. А с Волынским получилось немножко не так. И ровно поэтому случай с Волынским так сколыхнул, но только не всю Россию, конечно, да, а всю Россию, до которой это могло иметь касательство. То есть все, весь служилый класс. Как всколыхнул? Вот, служилый класс, конечно, делом Волынского был взбудоражен сильно. Особенно высшие его эшелоны. Потому что было непонятно за что. Ну, но все-таки как он на следствии вел себя? Вот он, когда его спрашивали о других, о соучастниках, о тех, кто с ним как бы проходил по одному делу, он... Трудно говорить о поведении, да, при тогдашнем способе розыска. Угу. Потому что это, конечно, не нынешнее следствие. Угу. Тогдашний розыск был сопряжен с непременной дыбой. А дыба — это растягивание тела. Когда руки связывают за спиной, и за эти связанные руки вздергивают к потолку. Человек ломает. Ломаются просто вот кости, нет, да? Нет. Человек напрягается. Угу. И по этим напряженным мускулам он начинает обрабатывать кнутом, железом. Угу. Чем уже не обязательно, все зависит от клиента тайной канцелярии. А здесь, да, если уж, так сказать, интересны подробности, то у человека руки выворачиваются из суставов. Это очень болезненная процедура, но абсолютно не опасная для здоровья, потому что потом ее вправят, эти руки. Угу. Вот. А смысл заключается в том, что поскольку это очень больно, то человек должен рассказать истину, то, чего от него, собственно, и добиваются. Задача не искалечить, не замучить, а получить признательные показания. А признание можно... И потом только... пытать уже клещами или там горящим веником, тлеющим веником. Это уже потом, если человек ничего не говорит. Ну, давайте посмотрим нашу справку о тайной канцелярии и перейдем к обсуждению наших сюжетов. Тайная канцелярия Анны Иоанновны. Тайная розыскных дел канцелярии императрицы Анны Иоанновны была образована в 1731 году и располагалась в обеих столицах. Начальником канцелярии был назначен генерал-адъютант Андрей Иванович Ушаков. В казематах этого зловещего учреждения оттачивалась российская пыточная практика и методы политического сыска. Именно здесь стал применяться так называемый интенсивный допрос с избиением и разными пытками. Специфика российской порки состояла в том, что во время следствия побоями из обвиняемого выбивали показания, а после судебного приговора порка означала уже общественное воздаяние, то есть это было наказание преступника. В российской пыточной практике существовали свои особенности. Например, широко применялось правило «доносчику первый кнут». Если обвиняемый отвергал все пункты доноса, то уже сам доносчик мог быть подвергнут допросу с пристрастием. Таким образом, пытались бороться с оговором. Другим правилом была троекратная пытка подозреваемого. То есть от сознавшегося узника необходимо было трижды получить одно и то же признание, причем в разное время. Пытка предшествовала каждому такому признанию. Если же узник путался в показаниях или менял их, его мучения автоматически усиливались. Редко кому удавалось покинуть казематы тайной канцелярии, сохранив здоровье. Мы заговорили о коллеге. Вы смотрите программу «Час истины». Тема сегодняшней беседы – дело Артемия Петровича Волынского. Итак, вот способ устрашить человека, да, это пытка, это в конечном счете казнь. Что бы могли добавить к этому сюжету в связи с Волынским? Ну, вот закончим уж тогда, да, о чем говорили, потому что потом, когда Волынский понял, что действительно для него ситуация несколько необычная, вот тут он, конечно, стал признаваться в высокоумии, в гордости, в побоях, в злоупотреблениях. Ну, в общем, это был всегда такой достаточно джентльменский набор для вельможи 18-го столетия. Вот. Ну, вот это его уже не спасло. И по поводу единственного, что императрица, естественно, проявила милосердие, как оно и должно быть по сценарию такой процедуры, поэтому вместо посажения на кол Волынскому отрубили правую руку. Которая уже и так была не очень, да? Вывихнута. Ну, она была просто вывихнута, там неудачная, да, закончилась пытка. Угу. Вот. Обычно этого не было, палачи были умелыми ребятами. Вот. Им отрубили правую руку, после чего отрубили голову. Тело лежало некоторое время на площади, после чего его похоронили без церковного процедуры. Итак, дело Артемия Петровича Волынского довольно сложное дело. Мы к нему подойдем, но, мне кажется, совершенно естественно теперь перейти к истории жизни этого человека. Собственно, в какой семье он родился, каков его род вообще, тогда даже спрашивали всегда, да, каков род человека, какова его семья, это было очень важно, вот, и какова его была служба, что в этой жизни, в его служебной карьере было такого необычного, ну, с какого факта вы хотели бы начать эту такую историю его жизни, Никита Павлович? Ну, я бы все-таки докончил, что, значит, из всех участников следствия, которым мы не сказали, что инкриминировали Волынского, да, за что, собственно говоря, его так мучили, да, да, значит, его обвинили, помимо всех прочих грехов, в которых он легко сознался, и которые действительно были за обычай для крупного администратора той эпохи, его обвинили в подготовке заговора и дворцового переворота. Его немножечко обвиняли в попытке захватить престол. И вот он единственный из пытанных по этому делу решительно трижды отверг это обвинение. Его сотоварищи все-таки признали, что да, такой умысел был. Отсюда и большая проблема, действительно ли был этот умысел, действительно ли был заговор, или это все-таки некоторая фантазия обвинителя. Ну, мы к этому подойдем, вот, да. Я просто для того, чтобы обозначить, насколько высока была позиция к концу жизни Волынского, как далеко молва и подозреваемый, в чем его можно было подозревать, как высоко он взлетел. Его можно было подозревать, действительно можно было подозревать в претензии на занятие российского престола. Ну, вот могу только сказать, что в это верили, потому что среди дипломатического корпуса, известного нам по донесениям, по депешам дипломатов той эпохи, они сообщили о том, что действительно, вот якобы, так сказать, Волынский действительно собирался, да, захватить. Ну, у него ведь был и очень такой известный, принадлежал известному роду, да, вот каков этот род? К тому времени это обычный, ну, как говорили, во всяком случае, по нормам 17 века, это называлось честной род. В 18 веке это называли фамильные люди. Вот. Но сказать, что он имел какое-то особенное происхождение, которое возвышало бы его над остальной, ну, генералитетом той эпохи, это вряд ли. Нормальный честной служилый род. В 17 веке там были и бояре, во всяком случае, один точно был, воеводы. А Дмитрий Бобров-Волынский, он не имеет отношения? Нет, он имеет, а как, да, же. Это вот такой, в общем, довольно... Все-таки... Я не знаю подробностей. Вот. Имеет, имеет. Волынский происходил. Значит, Дмитрий Бобров-Волынский, да, это тот, кто пришел на поле Куликова, да, из Великого княжества Литовского, и вместе, да, с Дмитрием Ивановичем Московским сражался с татарами. Да? Совершенно верно. Волынский потом... очень гордился. Да. Здесь. Но потом, как это часто бывает, то есть, во всяком случае, в XVI веке, вот во времена Ивана Грозного, то обычный служилый род, ничем себе не выдающийся. Да. С чего началась вот служилая карьера? Во всяком случае, начинал он свою карьеру, как полагалось тогда, в 15 лет, рядовым солдатом в не самом привилегированном полку. Даже не в городе, да. Вот. И это было, ну, это было, опять-таки, абсолютно обычно. Вот дальше начинается интересно. Потому что то, что, допустим, человек начинал при Петре, особенно в начале 18 века, в начале Северной войны, службу рядовым в гвардии или не в гвардии, это совершенно обычная вещь. Вот вопрос, почему один и тот же, один человек оставался там гвардейским солдатом, доползал дальше до сержанта, угу, там, и где-то прапорщиком в 60 лет заканчивал карьеру, а другой делал стремительную карьеру. Вот почему он делал стремительную карьеру? И какова эта карьера все-таки? Вот он начинает службу рядовым, но очень скоро становится офицером, да? В каком? В 1711 году ротмистр. Это, да, ротмистр. Это, да, что такое ротмистр? Капитан. Это как в переводе на... Обер-офицерский. Это обер-офицерский чин, командир роты. Командир. Так, дальше как он идет? Туда эскадрона. Да, дальше что у него в жизни происходит такого интересного и... Он, разумеется, был явно незаурядный персонаж. У нас, сразу это у нас очень мало источников прямых, mm-hmm, которые бы об этом как-то повествовали, mm-hmm, но даже глядя на формулярный список Волынского, mm-hmm, понятно, что это человек глубоко незаурядный. Значит, через 7 лет службы, когда действительно многие же эту свою лямку тянули долго-долго и десятилетиями. Даже в гвардии. Даже в гвардии. Волынский через 7 лет обер-офицер, что чрезвычайно быстро, mm-hmm, что хороший взлет. Еще через 3 года он оказывается помощником шофира в Стамбульском посольстве. Да. И чин у него подполковника, если не ошибаюсь. Позже, да? Тогда еще ротмистр. Ротмистр, да? Полковником он станет позже. Подполковником. Когда его отпросят, отправят в Иран. Mm-hmm. Так, и потом он получает абсолютно самостоятельную, будучи вполне молодым человеком еще, самостоятельную должность в Персии, посла. Посланника. А вообще, посол, это же обычно очень, ну, такая фигура заметная, да? Почему вдруг? Или он посланник только? Он был посланником. Посланник. Ну, это как бы чуть рангом ниже, да, но это, тем не менее, все равно, это самостоятельное и ответственное поручение, данное ему лично Петром Первым. А что это уже само по себе знак высочайшего доверия. Это какое-то особое доверие, потому что ведь, будучи полковником или подполковником, это же еще как бы не гарантирует тебе, что ты станешь ничего посланником, да еще в иностранную державу, с которой хочется иметь какой-то приличный договор. Значит, он как-то отличился, он храбростью своей отличился. Тут чем? Нет, храбростью тогда никого не удивишь. Это, так сказать, нормальное дело для дворянина сражаться. А, собственно, какой еще вариант? Ну, можно и сильно проблема сражаться. В другом. Здесь нужно, во-первых, оказываться в нужном месте в нужное время. И он оказывался. А во-вторых, проявлять при этом вот такие вот способности, как говорится, вот чем, что характерно для многих петровских выдвиженцев. Это на все способные люди. Вот это дано было не всем. Вот, например, это было дано Андрею Ивановичу. Это человек того времени, которое требовало вот, таких вот, людей. Вот такие. И люди, которым удавалось этому запросу соответствовать, они быстро двигались. Вот как тот же Андрей Иванович Ушаков. Он начинал точно так же. Рядовой, правда, в гвардии. Но бедный новгородский помещик. Один крепостной на 4 человек. И дальше стремительно. Через десяток лет службы. Он уже майор и начальник собственной разыскной канцелярии. То есть, ответственно. Но когда мы говорим «способен на все», я это не совсем все-таки понимаю. То есть, это какая-то должна быть способность к определенным вещам. Ну, как бы нельзя быть способным на все. Я не могу там, допустим, заниматься разными вещами одинаково талантливо. Здесь что-то, какая-то черта должна быть, вот особенность какая-то. Что это? Вот это вот и есть та особенность, что делала петровских людей, не, так сказать, она делала их людьми своего времени, ну, и не давала потом вписываться в другую эпоху. Отчасти правильно Пушкин сформулировал. Он и академик, и героем, или плаватель, и плотник. Совершенно верно. Ну, как Петр, да? Да. Который тоже... И вот таких людей, да, ему было нужно, эпохе было нужно. Россия таких людей доставляла немного. И сразу было заметно. И цена каждого такого персонажа была высока, и он сразу двигался высоко и шел далеко. Ну, вот приведу пример, чтобы было понятно, что значит на все способен. Вот в 1717 году пропадает царевич Алексей. Известный. Выехал человек, безвестно пропал. Это на дороге. Сын, да, сын Петра да, да, да. Знаменитая история. Петр вызывает капитана гвардии, вот такого же офицера, Александра Ивановича Румянцева. Говорит, надо найти. Вот найти человека, пропавшего на дорогах Европы. Ну, в подмогу ему дают кадрового дипломата Толстого. Нет, кадровый дипломат. Там же еще Веселовский был какой-то, да, который искал. Веселовский потом стал первым невозвращенцем. Там да, да. Не совсем понятная история, что он искал и искал. Вот. Толстой дипломат, он делал свое дело. Но искал следы Румянцева. Нашел. Нашел, привез. Ну, человек послали в Европу, то пойди туда, не знаю куда. Все, это значит, если я тебе дам... Выполнить то поручение, да, которое... А вообще-то он пехотный офицер. Ну, вернемся все-таки к нашему герою. Итак, он в 13-м году, да, едет как посланник в... 1715. Даже в 15-м, да, в 15-м году. Значит, и заключает, в общем, довольно удачный договор, по крайней мере, это какой-то успех. Дальше, как развивается его карьера, что еще вот в это время возникает? Ведь, тут было немножко больше, да, чем просто договор. Для того, чтобы заключить договор, нужно послать, так сказать, искусного чиновника. Это может сделать, так сказать, ну, любой человек, знакомый с этой службой. Волынский сделал больше. Он сделал больше. Он дал такую, ну, как бы это сказать, разведывательную сводку, если угодно, аналитическую записку, посвященную современному положению Ирана. То есть он был наблюдательный? Вот это, безусловно. Хитрый, наблюдательный. И прекрасно знал, собственно, что от него требуется. От него требовалось разведать ситуацию. Петр во второй половине своего царствования – это пристальное внимание к странам Востока. То есть фактически такой стратегический шпион, который и договор заключил, и описал, что видел, а стратегическая информация, ну, это вообще занимались тогда многие. Этим это, все дипломаты были так или иначе шпионами, потому что от них всегда это требовалось, да? Это и фон Визин в Париже был, он не только писал свои там письма, но и шпионил, и так далее. Что же произошло дальше? Вот он понравился Петру. Он явно был из тех, кто вообще нравился, да, Петру, потому что, вот как вы сказали, на все способный. И Петр понял, что ему необходимо двигаться. Куда его двигают? В какое место его двигают? Применительно к тем стратегическим задачам, которые ставил перед собой Петр I. Да. И он назначает Волынского губернатором Астрахани. А Астрахань только что была создана как губернаторство, да? У вас недавно. Несколько лет перед этим она была создана, но смысл-то был назначение какого? Что человек, который лучше всех знает этот театр военных действий, который Петр планировал, а Петр планировал это, уже эту ситуацию, вот, будущего персидского похода, вот его-то и должен был готовить Артемий Петрович Волынский в качестве астраханского губернатора. Так, и что, ему все нравилось в деятельности Волынского? Нет, астраханское губернаторство все-таки недобром кончилось Волынского, потому что это тогдашний губернатор, он же и царь, и бог, и воинский начальник. И это тоже черта времени, да? Да, безусловно, но это свойство тогдашних коммуникаций, свойство тогдашней системы управления. Царь далеко, а губернатор, Волынский, вот он губернатор, да. Выше его никого нет. И попавшее на такое искусительное место, этого искушения, конечно, Волынский не выдержал и отдал дань всем, почудил, как все чудили тогдашние губернаторы в отдалении от столиц. А что значит почудил? Ну, здесь, наверное, прежде всего, ну, понятно, что это обычные служебные злоупотребления, когда к человеку... Ну, а приходит... какие они служебные, обычные? Вот я вот не понимаю, что это? Ну, когда губернатор, любой чиновник той эпохи пишет покаянно, что, допустим, брал сахар, лошадей, сукно зеленого цвета, у часы, брал? Кто приносил. А, то есть просто брал взятки. Благодарное, да? Население. Да. Еще можно было часть рекрутского набора с губернии записать в крепостные и нужным это, людям. Все это он делал, да? Проблема не в том, что он делал. Проблема в том, что могло вызвать какой-то резонанс. Потому что когда губернатор, любой чиновник берет, допустим, пару гнедых, это как бы, ну, или там, борзых щенков, да, ну, как бы это совершенно обычная процедура. А вот когда, допустим, губернатор или чиновник такого уровня, дворянина и офицера приказывает на козлах, на площади бить кнутом, вот это уже та черта, которая проявилась у Волынского, в общем, она ему вышла боком. Он ее сам и признавал, собственно, это вот такая запальчивость. Вспыльчивость, да? Да. Такая резкость какая-то. И Петру, конечно, это не понравилось. И что он так, как он отреагировал на его вот такое губернаторство астраханское, Никит Павлович? Да, ну, предание говорит, что отведал Волынский и Петровской дубинки ровно по поводу астраханского губернаторства. Подробности как-то история умалчивает. Ну, тут могу поспорить с Никитой Павловичем, поскольку проблема была немножко больше, чем просто, так сказать, обычные, опять же, вот так сказать, даже с запальчивостью злоупотребления. Проблема в том, что Петр связывал с этим регионом очень далеко идущие стратегические цели. Собственно, цель персидского похода – это получить, захватить в свои руки, получить контроль над торговыми путями в ту же самую Индию, собственно. Вот смысл. И поэтому Петр рассчитывал, что он очень быстро сможет осуществить этот проект. И Волынский всячески Петра в этом смысле убеждал, что он подталкивал Петра. Судя по его донесениям из Астрахани, он подталкивал Петра к этой акции, указывал, что в Иране вообще не люди, а скоты воюют, что все будет очень легко и удобно. А когда Петр действительно пошел... Это уже авантюризм. Скорее, та же запальчивость. Вот мы хотим видеть то, что вот надо бы это сделать скорее. Вот. А когда Петр действительно оказался в этом последнем походе в своей жизни, персидский поход летом 1722 года, оказалось, что это гораздо более сложное предприятие, чем оно казалось. И Петру, и Волынскому. То есть они несколько ошиблись, но за это же должен кто-то отвечать. А вот эта дубинка Петровская, она воспринималась, наверное, не так, как мы сейчас можем это воспринять, да, скажем, ну, когда мы сейчас говорим, да, даже, скажем, если в школе я рассказываю детям, что вот Волынский, да, был бит Петром, то у ребенка возникает ощущение, какой ужас человека били дубинкой. Волынский что, так же воспринимал эту дубинку Петра? Или как-то по-другому, если она была, Никита Павлович? Ну, мне трудно сказать, как это воспринималось, но никем, конечно, это не воспринималось трагически, и более того, Петровская дубинка даже воспринималась как некоторая честь специальная. Честь. Государь был крут, но отходчив. И попутчив его в кого-нибудь дубинкой, он тем самым... Вот, проявлял какой-то интерес. Пары спускал, да. И уже формального судебного следствия вовсе могло не быть. Получил дубинку, и хорошо. Ну, добавить можно к тому, что, собственно, тогда телесные наказания для дворянина были как бы... Никто их и не отменял. Это естественно. Это потом уже для дворян другой эпохи это будет восприниматься как оскорбление. А тогда-то, помилуйте. Но почему в этом деле астраханского губернатора, которая уже там в каком 18-м году, да, показывает характер нашего героя, и вспыльчивый, и авантюрный, и жестокий, наверное, и прочее, почему в этом деле... Так все-таки все обошлось, и почему, ну, как свидетельствуют некоторые источники, Екатерина, будущая Екатерина I, ну, Петра вдруг вот выступила в защиту Артемия Петровича. Что это за такая акция, почему вдруг ему так вот везет в этом деле, хотя если бы Петр докручивал бы это дело до конца, то еще неизвестно, когда бы он сел на этот кол, может быть, и раньше. Ну, надо сказать, что Екатерина заступничала, разумеется, перед вспыльчивым и грозным мужем. Но тут надо иметь в виду, что у Волынского, конечно, были сильные заступники. И перед царем, и перед Екатериной. Ведь что значит тогдашний служивый человек? Он же служил государству не один на один с государством. А он был включен, входя на государственную службу, он не исключался из обширного служивого клана, к которому принадлежал. И организация служивой корпорации была довольно сложной. И человек должен был хранить верность вот этой своей служебному клану. Он не всегда совпадал с родовым. Но зато этот клан, служебно-родовой, он же этого человека всячески берег, хранил и в случае нужды выгораживал. Так, то есть получается, что сам Волынский очень четко рассчитал свои дальнейшие действия, когда в 1722 году он женился на двоюродной сестре Петра Великого. То есть он понимал, что его характер таков, что он, наверное, слишком чувствовал свою схожесть с Петром Великим, но только он не царь. И вряд ли он вот не понимал, что его характер это такая штука серьезная. И какое-то, наверное, это было прикрытие, да, скорее всего. Мы, конечно, не можем знать все за источники. Да, боюсь, что здесь мне сложно сказать, что у него было в голове в этот момент. Враг был. Как правильнее, видимо, осторожнее сказать, что женитьба на Александре Нарышкиной – это включение Волынского в некоторый влиятельный клан. Да, вероятно, здесь похоже. Но могу сказать только то, что, вот опять же, зная его донесения из Астрахани уже после персидского похода, он побаивался. То есть он понимал, что как бы вот сильно проштрафился, если до того он был такой восходящей звездой, то вот сейчас еще ситуация, она может повернуться неблагоприятно для него. Поэтому он всегда просил замолвить за него словечко, ту же Екатерину, посылал подарки. Ну, это обычная процедура, там, допустим. А Екатерина, в свою очередь, она очень любила побаловать Петра, допустим. Поэтому чем-нибудь там, астраханским виноградом, допустим, вот оттуда. Арбузами. Петр очень любил арбузы. А когда он стал казанским губернатором? Ведь он через какое-то время становится уже губернатором казанским, а это другая губерния. После смерти Петра, 1725 год. Угу. В принципе, это трудно рассматривать как какое-то особое повышение. В принципе, как бы люди той эпохи, вот если тебя вызывают в Петербург занимать должность, это одно. А если ты, тебя держат на окраине, это все-таки такой, ну, не то чтобы совсем не милость, да, но такой вот испытательный срок своего рода. То есть быть казанским губернатором, это еще не значит делать карьеру, ну, его, да? Его произвели в генерал-майор, он стал, так сказать, формально персоной четвертого ранга, но в столицу его не позвали. И вот прибывает в этой Казани, и вот, наверное, думает все-таки о большем, да? Какая-то у него там есть своя программа, своя какая-то цель, наверное, такая. Чего-то добиться, мы этого просто не знаем, да? Ну, мы просто этого не знаем, но, разумеется, как Казань и ближе к столицам, и губерния богаче. Поэтому, конечно, я думаю, что между тогдашними губернаторами и губернатором в Казани считалось быть лучше, чем в Астрахани. Вот. Но, конечно, для себя Волынский думал о большем, и клан его не забывал. Что характерно сказалось в эпоху событий попытки верховников в январе-феврале 30-го года. Волынский был совершенно в курсе дела, участвовал во всей интриге. Мы еще поговорим. Да. Вот, ну, а как тогда объяснить то, что и его казанское губернаторство тоже оказалось вот, ну, таким же, как и астраханское? То есть повторилось буквально то же самое. Ну, да? Характер-то не меняется. Волынский сообщает в Сенат, что вот этот вот Артемий Петрович ведет себя плохо. Как он себя плохо ведет? Да точно так же. Все тот же набор, естественно. То есть это брать взятки, это ну, подношение, самоуправство. То есть он чувствует себя в Казани как царь, бог, да, как абсолютно. Человек немилостивый, наверное, и достаточно жестокий. Ведь об этом, по крайней мере, историки пишут, что он жестокий, хотя не объясняют, собственно, как определить жестокость. Можно тогда... Это не та вот холодная жестокость, когда человек будет сознательно преследовать, там, изводить всячески. А вот ты мне нрав. Не понравился, да, так сказать, не по нраву пришелся в данный момент. Ну, я думаю, что примерно то же происходило, что в случае с Третьяковским, который нам хорошо известен. Да. Нам потом придется о нем говорить подробнее, но вот ровно так же вспылил. Да, он не собирался его изводить. Я говорю, специальные цели. Самое главное, то есть, вот это, я так понимаю, что самое такое, ну, большое, что ли, обвинение человеку могли предъявить тогда, когда были явные, как бы, да, приступы гнева и какого-то избиения, да, кого-то. Потому что, наверное, само по себе это воровство, может быть, и не было уж таким сверхпреступлением. Наверное, все брали, все воровали, и на это, как бы, могли и закрыть глаза. А вот избиение... Мичман, Мещерский, да, вот это все, вот это избиение, видимо, рассматривалось как уже превышение, да, власти. У нас есть работы у историков, есть такие работы, которые вот, исследовали бы этот момент превышения власти. Или это пока еще как бы нам недоступно? Здесь, пожалуй, до 18 века. То есть, так сказать, вот как бы такой жизни быт администраторов 18 века в этом смысле, так, таких работ, ну, они, наверное, есть в 19 веке такие, ну, частные. Статьи на эту тему. Очень писательские. Да, именно вот, такого рода. То, а вот, например, прекрасная книжка есть о воеводах 17 века, она недавно вышла, Енина. И вот там замечательная книжка. То есть они, в общем, примерно были друг на друга похожи, да, эти люди, и это, так сказать, естественно, их где-то и оправдывало, а где-то их и губило. Я думаю, что здесь, вот раз мы говорим о таких общих культурных каких-то закономерностях, то здесь существенная вещь вот какая. А все-таки в 17 веке, несмотря на весь культурный кризис, который в эту эпоху совершается, все-таки был еще некоторый обычай, который воспринимался как обычай общенациональный, и в этом смысле служебное сословие боярства и дети боярские по нравам своим не очень отличался от простонародья. А в Петровскую эпоху все-таки возник вот этот зазор в культурном обиходе, в обычаях, в нравах, в жизненных целях. И возможно, что это осложняло действительно отношения между администрацией и населением, в том числе и служебным. Вот любопытно, что в 1727 году Волынского все-таки отстраняют от губернаторства казанским краем, все, он уже не губернатор. И это, кстати, не без участия все и Бужинского. И он, в общем, находится как бы под следствием. Но каков все-таки, ну, какой он был все-таки прагматичный, хитрый и изворотливый человек? Как он дальше-то поступал? Каким образом он возвращает себе это казанское губернаторство? Он сопровождает Петра II в поездке и так ловко сопровождает, что тот его как бы возвращает снова на казанское губернаторство. Вот это тоже, так сказать, да, такая природа времени, да, или уже какие-то его особые достоинства, способен на все? Чем он понравился теперь Петру II? Чем понравился, этого угадать-то несложно. Петр был охотник, а Волынский был в этом качестве большой, весьма сведущим, да, человеком. Да. И, естественно, так сказать, ну, как бы тут они могли вполне сойтись характером. Интереснее, на мой взгляд, немножко другое. Насколько я себе представляю, там в конце концов следственное дело Волынского было уничтожено. А вот это уже быть не так просто было сделать. Потому что обычно такого рода бумаги все-таки оставались. Это значит, что он добился того, чтобы его дело уже тогда... Это, правда, было уже потом. Да. Это было потом, но вот добился. А кто этого добился? Волынский сам этого добился, ну, да? Ну, это, естественно, у нас не написано, где и когда. Да. Значит, он зная, что есть такое потом уже, когда стал кабинет министром. Скорее всего, да. Я даже думаю, что это все-таки в эпоху его кабинета. Да, конечно. Да, когда уже он стал во власти, тогда он уничтожает это, так сказать, компрометирующее, так сказать. Поэтому нам сейчас трудно об этом говорить, да. Мы не знаем многих подробностей. Ну вот тут я как раз к вопросу о том, о чем говорил Никита. Вот тут еще один момент. Тут не только как бы вот этот культурный зазор. Вот когда мы говорим о поведении и вот таком вот раже администратора 18 века, здесь еще одно. 17 век – это все-таки когда и мужик, и вот, допустим, служилый человек, тот же воевода, да, он действует в рамках традиции. Он знает, грубо говоря, сколько можно взять. Вот по чину мне быть здесь. Я не могу сказать, что вот я, допустим, попался, я в каком-нибудь... Я воевода в Царево-Кокшайске. Вот мне по моему статусу, по моему чину надлежит быть воеводой в Царево-Кокшайске. Я могу на это претендовать. Но быть воеводой в Новгороде Великом... Угу. А вот это мне уже не по чину. За это... Как бы могут дать по шапке. И не по чину, и не по породе. О. И при этом было известно, с какими поборами сопряжено... воеводство в Царево-Кокшайске. Ну, сколько что, стоит Царево-Кокшайске? Что это население считает нормальным? Это был установившийся обычай. А вот в русское время стандарт был сломан. А в 18 веке стандарт действительно был сломан. И получилось то, что человек, попавший во власть... Сам не знал, сколько можно, да? Нет, он не знал границы. И вот эта граница, она постепенно вот в ходе таких операций и нащупывалась. Ну, Петр не случайно же говорил, что вы берите столько, чтобы ну, это не было... Чтобы этого не было слишком много. И, в общем, действительно, никто не знал, а сколько это, да, слишком много. Казнил Петр губернаторов за превышение власти? Нет, ну это известная вещь, конечно, казнил того же Матвея Петровича Гагарина. Да. Как же не казнил? А как был? Казнил? Повешен был. Повешен. Гагарин был повешен. То есть это такая вот милостивая казнь. Позорная. Позорная казнь. Но здесь вот важно вот именно этот момент. То есть человек не знал границы, чина, нормы. Ну, как, грубо говоря, как при советской власти, да, вот кому полагается ехать я на Волге. Не как при советской власти, а как после ее распада. Нет, да, я это имел в виду. Вот на переходе этих двух эпох вдруг стало непонятно. Раньше знали, что если, допустим, первый секретарь райкома ездит на Волге, на Белой, то больше на Белой Волге из администрации никто ездить не может. Ну да, да, понятно. А уже сейчас, скажем, уже губернатор тоже ведь не знает, да, сколько можно, сколько нельзя. Наверное, какая-то ситуация... Ему это приходится выяснять с председателем законодательного собрания и главой самой большой компании в его губернии. Ну не будем... И вот они это выяснили. Да, да, да. Нет, психологически, культурно, это вот Никита очень правильно отметил, это действительно очень важный момент для понимания деятельности не только Волынского, а многих других администраторов 18 века. Итак, в 1730 году происходит очень важное событие. На престол вступает Анна Иоанновна. Как ведет себя наш герой? Ну, формально он себя никак не ведет, поскольку он не был в столице. Он не участвовал в событии. Кстати, ему это потом сошло как раз... Ну, ему это было на руку. Он не был как бы ни в чем не замешан. Вот. Но поскольку он находится в родне, в родстве с таким Семеном Андреевичем Салтыковым, это майор гвардии, родственник, кстати, императрицы Анны Иоанновны, то он становится, да, членом этого семейства? В Москве его другой родственник, это Иван Волынский, с которым они, собственно говоря, и переписывают. Поэтому он отлично в курсе, он выражает свое мнение, он человек яркий, такой индивидуальный. Вот эта переписка до нас дошла, слава богу. Редкий момент, все-таки частная переписка с выражением своего мнения. Совсем нетипичная вещь для первой половины XVIII века. И вот Волынский там себя показывает таким вот, ну, как бы патриотом с точки зрения того, что он говорит о том, что действительно вот ограничение власти монархии – это плохо, что утверждение вот этих вот министров Верховного Тайного Совета у власти – это есть нехорошо, что дворянство от этого будет страдать. Ну, в общем, известная вещь, которая, в общем, хрестоматийно цитируется часто во многих сочинениях, посвященных как раз 1930 году. Да, но он как-то обошел эти события 30-го года, да, и при этом вот удивительно, как он вошел вот в ядро власти. Вот эта переписка с братом, вот я скорее вопрос задаю, нежели комментирую. Это не способ ли отметиться в этой партии? При помощи заявления вот этого тезиса, что сохранить самодержавие, да, необходимо, это не способ ли довести таким косвенным образом, не прямо, свое мнение до вышних? И тем самым отметиться в этой партии. Не исключено, но Волынский, вот как человек достаточно яркий и непосредственно, он мог и выразить свое мнение лично. Причем не в письме к Кантемиру, с которым они были знакомы, не в письме к Татищеву, которые были деятельными лидерами этой фракции и непременно использовали бы это тут же, а в письме к брату, который не тут же это использует. А там как-то оно обойдется. И там будет то ли понадобится вспомнить про это, то ли не понадобится. Ну, во всяком случае, да. Ну, вот ситуация ему помогла. И все-таки как он вошел в состав этой высшей власти? А не сразу. Это долгий путь всегда бывает. Первоначально его вообще намерили отправить в тот же самый Иран. Там оккупация иранских провинций продолжалась. Mm-hmm. Это было такое гиблое место, ну, как Вьетнам. Откуда он мог и не вернуться? Можно было запросто и не вернуться. Но он в Польшу поехал. Нет, да? Он, во-первых, как-то ухитрился не поехать. Он там не... Опять он ухитрился. Ну... Это, опять-таки, вот, так сказать, как можно добиться, да, нужного решения. Да, или отмены ненужного решения. Он стал воинским инспектором. При Минихе. Да. И? Получил очередной чин. Стал генерал-лейтенантом. Вот. Отметился во время военной кампании в Польше. Опять-таки, так сказать, вот это вот к вопросу... Да. То есть, опять-таки, так сказать, человек вот мог моментально перейти с гражданского поприща на военный и показать себя опять так сказать, кавалерийским генералом. Да, та же самая ситуация. Везде к месту. Все, да. Вот. И уже потом... После Данцига, да? Да, через Левенвольда. Во сколько? В каком времени? Когда это? Это примерно 33-34 год. Вот после окончания этой кампании. Да. 7 примерно лет до гибели, да? Да. Он выходит, собственно, он занимает пост начальника конюшенной канцелярии, придворное ведомство. А это что, очень такое важное ведомство, быть во главе конюшни царского? Во-первых, важное ведомство, а во-вторых, особенно важное при Анне и особенно при фаворите Беруни, который просто был маньяк лошадиный и большой любитель и знаток. Со всей Европы свозили и покупали кобылиц. И производителей на раззавод. Знакомство с Бероном произошло уже... Вот в эту эпоху они познакомились с Бероном. Они познакомились с Бероном. И Берон... По всей видимости, быстро нашли общий язык на поприще лошадиной охоты. И одинаковые любви, одинаково были лошадники, одинаково были охотники. И не только. Уже в 1732 году, известные, может быть, были раньше, я раньше не знаю, вот письма Волынского к Берону, причем, что интересно, письма. Волынский знал, что Берон русским не владеет. Берон на самом деле учил русский язык. Но он быстро учил русский язык. Ну, он его не любил, предпочитал все-таки немецкий. Так Волынский посылал свои доношения и рапорты Берону с переводом на немецкий язык. Опять хитрый. Единственный из губернаторов. Ну какой хитрый, какой умный человек. Что ж он так плохо закончил жизнь свою, раз такой он умный? Всякого мудреца. Да, довольно. Итак, вот где-то в 1933-1934 годах, значит, вот возникает такая какая-то ситуация, когда он входит вот в эту власть. Берон ему покровительствует. Видимо, и ему, Берону, нравится, что Артемий Петрович умен, сообразителен, способен, быстро схватывает. И послушен. Я думаю, что сначала толчок дали Левенвольда. Конечно. Естественно. Но которые оценили его в польскую кампанию. Несмотря на то, что ему приписывали какую-то приверженность Петру Великому, он, тем не менее, легко входит в вот такую немецкую команду и никак не... После Петровского царствования это как бы было особо и неудивительно. Тем более Левенвольд, собственно, начинал твою карьеру тоже при Петре Первом. Это был петровский генерал. Вот. Конюшенная служба, и, соответственно, скоро его назначают, вот, собственно, настоящий взлет карьеры, это когда он становится обер-егермейстером двора. То есть заведующим царской охотой. Ну, а что, этим не занимался Берон? Нет. Берон четко, вот, сила и особенность Берона в том, что он, как фаворит, очень четко знал свою нишу. Вот типичная черта, так сказать, людей, которые не умеют себя вести при дворе, это попытка так, вот я чтобы и здесь был, и здесь был, и здесь был главный, ну как меньше. Да он, кажется, вовсе не занимал никаких официальных должностей. Обер-камергер. И все, Берон, да? То есть придворный. Это начальник, глава придворного штаба. Да, это очень даже никаких, много чего. Никаких, в государственном аппарате он больше никаких должностей не... Никогда, и не просто никогда, а демонстративно, вот это не моя сфера. Вот когда Сенат ему присылает доклады, он отказывается от сенатских докладов, говорит, пожалуйста, по назначению в кабинет. Не ко мне, это не моя сфера. Ну, давайте посмотрим сейчас справку о Бероне. Дело Артемия Волынского, всесильный фаворит. Герцог Курлянский Эрнст Иоганн Берон, настоящая фамилия Берен, стал фаворитом российской императрицы Анны в 1927 году. Изменив фамилию, Берон выдавал себя за потомка знатного французского рода, к которому не имел никакого отношения. Берон, обладая безграничным влиянием на Анну Иоанновну, практически вершил все дела в империи, покровительствуя выходцам из Германии и Курляндии и преследуя потомков русских знатных родов. Личное обогащение – такова была главная цель изворотливого фаворита. Он был известен как страстный любитель лошадей и карточных игр. В 1740 году, за день до своей смерти, российская императрица объявила Берона регентом несовершеннолетнего наследника Ивана IV. Добиваясь популярности, регент издал указ о помиловании известных осужденных и снизил подушную подать. Опасаясь мести недовольных, Берон подготовил к роспуску гвардию и ввел в столицу верные ему армейские батальоны. Однако 9 ноября 1740 года герцог был арестован и заключен в Шлиссельбургскую крепость. Берона обвинили в намерении устранить императорскую фамилию, в отсутствии религиозности и в потворстве выходцам из Германии. Он был приговорен к четвертованию, но казнь заменили на ссылку в Сибирь с лишением всех чинов, орденов и имущества. В 1742 году по приказу императрицы Елизаветы Петровны Берона перевезли из Сибири в Ярославль. В 1762 году, после воцарения Петра III, Берон был освобожден, восстановлен в чинах. Екатерина II вернула Берону Курлянское герцогство, и в 1795 году наследник знаменитого фаворита, его сын Петр, присоединил Курляндию к России. Вы смотрите программу «Час истины». Тема сегодняшней беседы – дело Артемия Петровича Волынского. Итак, когда он становится кабинет-министром, когда он занимает этот, в общем-то, высший, наверное, да, пост, ну, или чин, да, в Российской империи? Ну, пост, конечно. Пост, значит, да? 3 апреля 1738 года. Вот он, кабинет-министра, генерал. Что кабинет-министр? Это какая-то высшая точка его карьеры, взлет, который действительно, наверное, вот, ну, невероятный, да? Вот все-таки это такая карьера. Выше этого для служилого человека нечего в то время было ожидать. Да. Значит, кабинет министров был создан взамен Верховного Тайного Совета в 1730 году. И это было три кабинета министра реально вершили всю административную политику в государстве. Вот текущую. Да. Текущую. Так что там случилось, что эта карьера вдруг стала так быстро? И вот тут, по всей видимости, да, природное чутье и такт отчасти начинают нашему герою изменять. Он начинает взрываться. Он начинает конфликтовать с Остерманом, его подсиживать. С Андреем Ивановичем Остерманом. С Андреем Ивановичем Остерманом. Который руководил и внешней, и внутренней политикой, да, Российской империи? Главой внешней политикой и одним из кабинет министров. Да, трое. Да, да. Вот. Между ними начинается трение, в результате чего Остерман вовсе перестает ездить на заседание кабинета. Хитрый чрезвычайно Остерман устраняется на время, поняв, что Волынский зарывается. Вот. А что послужило вот таким, ну, толчком к вот какой-то такой вот трагической развязке? Что это был за эпизод, который... Так вот, Волынский, вдруг... по всей видимости, нарушил тот баланс сил в Петербурге, который, в общем, к этому моменту уже сложился. Такой, и обеспечил, к тому же, добавим, стабильность Анненского царства. Там не было потрясений, потому что каждый знал свое место. И это время, ну, есть некоторые... сходство с нашим, когда всем не перестало быть интересно политикой, всем хотели бы покоя. И вот эта вот структура, обеспечивающая покой, она к этому моменту сложилась, а Волынский ее начал разрушать. Как разрушать? Тем, что... Больше власти хотели, да? Он начал брать на себя Сейчас поясню тогда, чтобы было понятно, потому что вот бумаги кабинета у нас сохранились прекрасно, они замечательно изданы, и поэтому там стало ясно, допустим, что делал Волынский. Допустим, он мог, например, не предоставить тому же Остерману информацию по тем или иным вопросам, а прямо подать ее императрице. То есть это как бы нарушение порядка традиционного. Остерман никогда ведь возражать не будет, он немец хитрый. Поэтому он на каждую бумагу, которую рассматривает или разбирает в кабинете, Волынский первым предлагает какую-то резолюцию, какое-то решение вопроса, Остерман пишет возражение. Что это неосновательно, это неразумно, это глупо. Вот начинается такая ситуация, когда, допустим, Волынский приезжает в кабинет, а Остерман оттуда уезжает, чтобы не встречаться. Но все-таки не это же стало, явилось первотолчком к началу дела. Что стало таким По внешности повод для начала следственного дела против Волынского, по видимости, ничтожный. То есть? Волынский прибил, причем дважды, секретаря Академии наук Василия Кирилловича Тредьяковского. То есть замечательного русского поэта. Он тогда еще был не очень замечательный. Ну, хоть сейчас он замечательный. О величии его еще ничего не было известно. А как прибил? Занимал ничтожную должность секретаря Академии наук. А по тогдашнему обычаю это, в общем, такой лакей определенного рода, но, в общем, вполне лакейское место. Обслуживать монаршие... Ну, как поднялась рука на такую, в общем, невинную личность? Что это за случай такой? Волынский распоряжался тем великим празднеством. Ну, празднество чрезвычайно знаменитое. По его поводу был устроен ледяной дом. И вот Волынский распоряжался устройством этой шутовской свадьбы и этим замечательным и огромным всем торжеством, в результате чего рассчитывал чрезвычайно поправить свой, как тогда говорили, кредит. Совершенно верно. У государыни. И несколько пошагал и поправил. Вот. А Василий Кириллович Тредьяковский должен был сочинить подобающие случаю вирши в нескольких местах этого праздника для зачтения. Но что-то он то ли не управился к сроку, то ли не сообразил, каковы должны быть вирши. Но, в общем, он пришел за разъяснениями, и вместо разъяснений получил изрядно по шее. Обидевшись, Тредьяковский пошел во дворец жаловаться Беруну. И на беду свою... Это был кабинет чей? Где он его бил? У Беруна? Сначала, первый раз Тредьяковского Волынский прибил у себя в слоновом манеже, где дальше проходили репетиции этого великого... А потом еще раз, да, ударил? Тредьяковский побежал жаловаться Беруну, и тут, а это во дворце уже. А у Берона была приемная во дворце. У Берона во дворце была приемная. Где он по должности, как лицо близкое к императрице, принимал прошение. Это работа фаворита. И в тот самый момент, когда Тредьяковский хотел настучать на Волынского Берону, во дворец с какой-то нуждой явился сам Волынский. И тут уже прибил Тредьяковского в другарять, но уже не у себя на подворье и не в манеже, а прямо в государевых покоях, что и было государственным преступлением. С этого все началось. Ну, или сделано было таковым, потому что... Истолковано было, да, как? Уже лично Берон подал челобитную. Она сохранилась, да, естественно, сам. Вот что необычно, потому что он как бы никогда не выходил из тени. Тут он впервые выступил как бы истцом по собственному делу, подал челобитную, в которой указал, что вот так и так совершено безобразие не где-либо, а в покоях ее императорской. Ну, за это ведь не казнят, жену побил и когда побил. Когда ухватились за это, притянули к следствию Волынского, И вот тут начали вокруг ходить и около, и начали выплывать вещи для Волынского губительные, уже действительно всерьез. Но простите, а разве он не пытался уничтожить некоторые документы свои? Нет, нет, нет. Тут немножко другое. Он как раз не пытался ничего уничтожить. Не пытался. Потому что там ничего не было криминального. Не было. Вот. И беда Волынского в том, что все бы было так бы, как оно должно было быть по обычному сценарию. То есть его бы разжаловали, судили и сослали. Но на свою беду, вот он действительно, как человек незаурядный, и вращавшись в компании таких тоже незаурядных интеллектуальных людей той эпохи, сочинял различного рода проекты. Проекты государственного характера. Да, при этом он их абсолютно не скрывал. Он их читывал публично в собрании, так и даже достаточно широком собрании. Вот. Кто были люди, которые приезжали к нему? Назовите это. Шаймонов. Федор Иванович Шаймонов, да, оберштерк, рикскомиссар. Петр Михайлович Еропкин, архитектор и гоф-интендант. Продолжатель дела Трезини по строительству Петербурга и окончательный автор современного Петербурга. Андрей Федорович Хрущев, это он был советник Берколлегии, горный инженер. Нашим языком говоря. То есть публика очень такая интеллектуальная. С Еропкиным он даже оказался в родственных отношениях, потому что с Еропкиным был вторым браком женат на сестре, да, родной сестре. Кроме того, там был достаточно широкий круг людей. Там был такой вот Никита Юрьевич Трубецкой, будущий генерал-прокурор. Тогда он еще был просто генерал. Посмотрим справку о Еропкине. Это все-таки интересная личность. Петр Еропкин из гнезда Петрова. Петр Михайлович Еропкин принадлежал к древнему, хотя и обнищавшему роду. Родоначальником дворян Еропкиных считается Иван Еропко, потомок князя Ростислава Смоленского, внука Владимира Мономаха. С раннего детства Петр Еропкин отличался большими способностями в науках и рисовании, но по обычаю того времени был определен на военную службу. Император Петр внимательно приглядывался к способным молодым дворянам, и Петр Еропкин в числе других 20 юношей, подававших надежды, был отправлен в Италию для изучения архитектурного искусства, рисования и философии. В Италии Еропкин учился в Ливорно и Риме, посещал Венецию и Флоренцию. За 8 лет учебы молодой сподвижник Петра Великого побывал еще в Голландии и во Франции. Он вернулся в Россию в 1724 году. Петр высоко оценил познание своего тезки и удостоил его поименным указом императора. Еропкину, единственному среди русских зодчих, было присвоено звание подполковника, а затем полковника и архитектора. Петр поручил своему любимцу разработать проекты дворца в Преображенском и Александра Невского монастыря. Но из-за смерти самодержца работа осталась незаконченной. После Екатерины I правителем России становится 12-летний Петр II. Для его коронации ученый-архитектор полковник Еропкин составляет проект торжественных арок, которые строят в Москве. До сих пор в столице можно любоваться и другой работой замечательного архитектора – знаменитым домом Волынского на Рождественке, в котором в настоящее время находится Московский архитектурный институт. Итак, что за документ был вот написан Артемием Петровичем? Что это за проект? Это проект преобразования России? Нет, я бы не сказал, что это там обширное преобразование. Это вполне, так сказать, в духе той эпохи. Вот, так сказать, Петровской, скорее, не Анинской, а Петровской эпохи. Это был проект по совершенствованию отдельных частей государственной машины. Ну, например, сократить армию. Она же поглощала где-то порядка 60% бюджета. Да? Довести армию там, до 60 полков, сэкономить определенные средства. На границах создать там что-то типа военных поселений. Вот то, что будет потом в 19 веке при Александре I. Вот. Что еще хотел Волынский? Облегчить положение ясачных крестьян в Сибири. То есть, вполне это же частные... невинные вещи. Да, как абсолютно можно... А как же можно этому... Совершенно частные. Да. Откуда тогда взялась вся эта мифологема, которая следует за Волынским вот уже третье столетие, о том, что он был великий патриот и спаситель нашего Отечества от происков немецкой партии? Ведь это, вот загляните даже в современную уже совершенно энциклопедию отечественной истории, и там мы найдем сакраментальный факт. Боролся с немецким засильем. Ну, а что, это в чем выразилось? В разговорах не было упоминания Берона, скажем, да? Было бы. Этот человек порывистый и горячий, он не только Берона, он, как он говорил, так сказать, что у нас в следственных делах-то, так сказать, во всяком случае сохранилось, что государь у нас дура, и как к ней приходишь, резолюции никакой от нее не добьешься. Это государыня дура, а Берона он дураком вряд ли называл. Дураком не называл, но герцог у нас теперь всем правит, и, так сказать, добра от него ожидать не приходится. Но понятие, вот когда мы говорим о немцах, то все-таки, допустим, вот тот же Волынский, когда в чем его обвиняли и что, собственно, он признавал на следствие, это то, что, допустим, он не одобрял предполагавшийся брак племянницы императрицы Анны Леопольдовны с сыном Берона. Но важно-то, как он не одобрял, что вот если бы этот брак совершился, вот, тогда бы, значит, немцы бы всей Россией завладели, говорил якобы Берон. Но Анна Леопольдовна, как племянница императрицы, она половину немка, а жената, а замуж она вышла все-таки за принца Брауншвейгского. Но Берон почему-то считал, то есть Волынский считал почему-то, что это будет очень хорошо с точки зрения как бы... Вот, считал торжеством, да, этот брак считал, да, торжеством русской партии. Русской партии. Ну, да. А что тогда было страшного вот во всем, что делал Волынский? Почему такая страшная казнь, такое, совершенно такая ненависть к нему? От того, что он избил Тредиаковского, от того, что у него нашли какие-то документы, которые обсуждались спокойно совершенно, и, наверное, это вообще публично об этом говорилось. Что тогда в этом деле больше всего пугало, наверное, что ли, да, вот в самом, в личности Волынского. Что, он претендовал на престол, что ли, действительно? В этом его обвиняли. Он, естественно, как Никита здесь говорил, он категорически от этого отказывался даже под пытки. Проблема в другом. Да. Мне кажется лично, вот поскольку я все-таки немножко занимался историей Берона, то проблема здесь в том, что Берон почувствовал в Волынском соперника. Ах, настоящего соперника. Человека такого же крупного, дерзкого. Вот это очень важно. И русского. Вот. Скорее, дерзкого. А вот это, видимо, было не важно. Скорее, дерзкого. То есть он, Берон, и был главной пружиной этого дела, да? Есть вещи, которые никогда не документируются. Мы никогда не узнаем, о чем Берон говорил с Анной, естественно. Вот. Никаким протоколом это не отражено. Он настоял на таком же жестоком завершении следствия. Анна колебалась долго. Вот это безусловно. То есть ее нужно было еще убедить, что нужно казнить Артемия Петровича. Именно казнить, потому что обычная процедура должна быть разжалование, приговор, конфирмация. Ну, согласитесь, что в этой казни была какая-то демонстративная жестокость, какое-то чувство очень сильное. Не просто его казнить, а мучительно казнить. Здесь обязательно было чье-то вот это чувство мести, что ли, хотите. Но чье это? Очень может быть. Скорее Берона, нежели Анны. Волынский был хорошим слугой. Для Анны? Вот. Или он для был Берона? Хорошим слугой. И, собственно... А вот для Берона он был скорее изменщиком. Потому что он начинал свою карьеру в Петербурге как в тени Берона, как клиент Берона, а потом сделался его конкурентом. Ну, хорошо, а не кажется ли вам, что есть еще одна версия вот этого странного дела Артемия Петровича? Допустим, в окружении Артемия Петровича был такой Лесток, который имел некоторые такие отношения с Елизаветой Петровной, которая была... Просто был ее лекарем. Да, лекарем, да. И вот некоторые историки даже считают, что не это ли причина того, что с ним так жестоко расправились, потому что все-таки это как бы некий такой подготовительный заговор к приходу власти именно Елизаветы Петровны. Ведь не случайно же потом, после смерти Артемия Петровича, и после ссылки его детей, именно Елизавета все возвращает, да? Вот здесь не возникает, вот в документах самого дела нет следов вот этой обеспокоенности? Следы там есть. Следы там есть, потому что про Елизавету его действительно спрашивали. Ну, вот как мне кажется, все-таки вот все эти обвинения, и те, кто вел следствие, и те, кто утверждал его результат, они понимали, что он не изменник. То есть, и даже в приговоре там нет обвинений в попытке совершения переворота. А какое обвинение тогда? Ну, вот то, что мы инкриминировали на следствие. То, что он хочет склонить к себе офицеров гвардии и, так сказать, стать государем, ни больше, ни меньше. Самому стать государем, да? Да. И в итоге все-таки этого не было в приговоре. То есть, послушайте, есть. Чтобы так обвинять, нужно, чтобы все-таки этому верили. Да? Нельзя человека обвинять в том, что, допустим, он хочет стать, допустим, царем, если у него никаких на это абсолютно нет прав. Каковы эти права Волынского? Значит, в чем здесь, как это сказать, причина вот такого обвинения? Тут прав, конечно, никаких. Ну, о чем, о каких правах здесь разговор? Хотя, собственно, права на престол в 18 веке – это понятие вообще весьма относительное, скажем так. Но, тем не менее, я думаю, что здесь вот то, о чем мы здесь говорили. Волынский, вот говоря о психологическом типе вельможи 18 века, после Петровского вельможа, Волынский здесь был фигурой, немножко уже выбивающейся из ряда. Вот он остался одним из младших вот этих птенцов гнезда Петрова. Вот из тех людей, которые были на все способны. И к концу Анинского... них можно было поверить, что они и на престол готовы вспрыгнуть. К концу Анинского царствования фон стал другим. Востребованы были в это царствование уже не дерзкие, а верноподданные. А этот был готов, психологически мог даже такое себе позволить. То есть его казнили так беспощадно, так жестоко, фактически только за то, что он вызывал какой-то страх. По существу, ведь никаких преступлений он реально не совершал. Он, конечно, выламывался психологически из этого ряду. Ну вот это и есть. То есть он был чужим, он стал чужим. Он был как раз... А это означает, что история уже сделала какой-то свой шаг. И Петровское время, как вот не идеализированное такое, именно Петровское время, как бы уходит, да? Но вместе с тем Петровского времени многие хотят возвратить это Петровское время, но уже каким-то другим образом, да? Потом ведь перейдет на престол Елизавета Петровна, и ее очень захотят именно потому, что хотят возвращения каких-то... Петровское время сделается знаменем этой партии, знаменем переворота, но это время совершенно не будет схоже с Петровским, и движущие силы и соки его будут совершенно другие. Значит, Артемий Петрович показывает вот такой уникальный тип, ну, уникальный, может быть, с точки зрения того, что действительно жизнь всякого человека неповторима, а в сущности конечно, он схож со многими людьми своего времени, но вместе с тем это уникальность биографии в том, что он во многом был и похож на людей своего времени, и вместе с тем это какая-то действительно удивительная биография, удивительная жизнь. Яркая индивидуальность, что вообще в 17 веке мы этого так ярко не увидим. Это вот появляется именно в 18 столетии, люди такого склада. Да. Вот в этом смысле, наверное, было бы очень хорошо написать книжку о Волынском. Конечно, он заслуживает. Хотя книги о Волынском еще даже и не написано, да? Нет. Более это удивительно. Нам продолжают почивать нас разнообразными мифами о немецкой и русской партии, о немецком засилье, хотя борьба имела совершенно иной смысл. И от того, что они были немцы из разных областей Прибалтики, они совершенно никакой единой партии не составляли, и эти грызлись между собой. Безусловно, и добавить к этому можно только то, что Волынский уже потом, в 19 веке, он стал как бы вновь, к концу 18 века о нем мало кто помнил, а вот в 19 веке он опять стал национальным образ героем. Образ был переосмыслен в других совершенно культурных категориях. Это очень важно. Мы сегодня коснулись действительно уникальной личности. И хотя он во многом похож на свое время, и во многом соответствует своему времени, и вместе с тем вот эта вот судьба человека пострадавшего, погибшего. И, в общем, мы выяснили, что большого преступления он не совершал, но он стал другим, не похожим на свое время, и пострадал от того, что он вот в этот момент, в самый решающий момент своей жизни, оказался уже другим. По каким-то причинам он не соответствовал новым стандартам времени. Это действительно поучительная и интересная история, которую, я надеюсь, еще историки напишут, и не одно исследование. Вы полагаете, что следует этим заниматься, следует писать такую биографию? Думаю, что книга о Волынском, основанная на подлинных документах и сообщающие подлинные факты, просто насущно необходима. Да. Ну, я надеюсь, что Игорь Владимирович, как вы полагаете, напишите следующую книгу. Ведь Берон – это ваша последняя книга, книга о Бероне. Но ведь теперь совершенно естественно, что необходимо написать книгу и об Артемии Петровиче. Итак, это была программа «Час истины». Сегодня вместе с нашими гостями мы обсуждали тему дела Артемия Петровича Волынского. Всего доброго.